Клин клином. Педро Паганини унаследовал однокомнатную квартиру после смерти своей бабушки Василисы Феоктистовны Паганкиной в двухэтажном кирпичном доме на улице Пушкинской у ее слияния с улицей Советской. Наследство было кстати, так как квартиру в Виннице ему пришлось оставить второй жене Адарке, а полученную от Союза истинно русских писателей мансарду в Москве не удалось оттяпать у третьей и неблагодарной жены Валерии. Обнаружилось, что звездочке российской массовой литературы придется ночевать на вокзалах, так как приятелям и любовницам он надоел настолько, что даже даровая бутылка джелки, с которой он приходил на ночевку, их с ним не примеряла. Все равно сам все выпьет, а потом будет приставать к дочке хозяина или хозяйке дома, бить посуду и кричать, что он Толстого читал, но Толстой ему не показался. С деньгами тоже было неладно, потому что за схватку в районе Сатурна и любовницу робота так и не заплатили. Вот в этот период кризиса и душевного безденежья померла бабушка Василиса, которую Паганини с детства не видел, и он поехал в Великий Гусляр в надежде продать квартиру за приличные доллары и приобрести на них жилплощадь в Москве. Петров вступил во владение квартирой жилой площадью 18 метров и расклеил объявление. Больше 30 долларов ему за нее не предложили, да и то с условием, что он починит текущую крышу. Петро не нашел ничего лучшего, как влюбиться в Дарью Гоф, дочь заведующего ветеринарной аптекой, а когда отступать было некуда, женился на этой женщине и понял, что следующий этап его жизни и творчества будет неизбежно связан с городком Великий Гусляр. Но ведь и на малых делянках вырастают колоссальные арбузы. Утром Петро Паганини надевал по погоде шлепанцы или валенки и шел в молочную и за солеными огурцами. Первое для Даши, которой он подавал кофе в постель, второе для себя, чтобы прочистить мозги перед посадкой за рабочий стол. Пожалуй, больше о Петре Паганкине ничего не скажешь. Сидит, работает, выпивает, кушает огурцы, пишет роман. Ни пользы, ни вреда от него нет. А тем временем в Великом Гусляре начали происходить события. Возвращаясь из школы в осенних сумерках, второклассники и второгодники Семен Лишаев и Ритка Полякова столкнулись с черным драконом, который медленно плыл над улицей, периодически выпуская из ноздрей яркое пламя и белый дым. Второклассники кинулись бежать. Дракон несся за ними, еле касаясь земли когтями. И так как гонка происходила в полной тишине, детям было еще страшнее, чем ежели бы он рычал, стучал и топал. Дети выбежали на площадь к гостиному двору, и там были замечены гулявшим с собакой стариком Ложкиным. Затем Ложкин увидел и самого дракона, который ударился грудью о край крыши гостиного двора, но прошел ее насквозь, будто она была нематериальной. В тот момент Ложкин, который подхватил собачку на руки и убегал следом за детьми, не подумал, что бестелесным может быть сам дракон. Уж очень убедительно из него хлестало пламя. С утра следующего дня город оказался во власти фантомов, о которых далеко не сразу догадались, что они фантомы. Поэтому, когда толпа гномов, вооруженных алебардами, выскочила на мостовую перед автомобилем «Москвич» Миши Стендаля, он так рубанул по тормозам, что врезался в липу у тротуара. Гномов видели многие, но куда они делись, не знали. Зато мимо столовой номер один прошли несколько космонавтов в странного вида скафандрах. Космонавты устроили отчаянную перестрелку со зловещего вида зелеными существами, которые были буквально обвешаны оружием инопланетного происхождения. Этот бой привлек массу народа, потому что происходил в обеденный перерыв у самого гордома. Сначала люди смотрели, но когда раздались первые очереди и зеленые лучи смерти стали разить противников, кинулись в рассыпную. Некоторых помяли, оцарапали и ранили. Но травмы происходили, следует признать, не от оружия космических бойцов, а от страха и страшной давки. Правда, гуслярцы с вами не согласятся. Им кажется более почетным пасть от руки пришельца, чем быть ушибленным локтем Матрёны Ложкиной. С тех пор город изнемогал под игом чудовищ. Даже самый краткий и неполный список фантомов, поселившихся на улицах, а порой в домах обывателей, может привести в ужас наших читателей. На улицах появлялись, растворялись в воздухе или лопались, как воздушные шарики, гонялись за детьми, собаками и прохожими, дрались между собой, пугали бабушек, осаждали родильный дом, лезли в больницу драконы, змеи, жабы размером с паровоз, Русалки в шортах и с бластерами, пришельцы, одноногие, двуногие, пятиногие и на гусеницах, а также ползучие гномы, прыгающие тролли, скелеты разных животных и негодяев, князья тьмы в черных плащах и роботы отвратительного вида, не говоря о вампирах. Уже на второй день жители города сообразили, что напавшие на город чудовища навредить не могут. Они были бестелесными и непостоянными. Порой на глазах у перепуганных зрителей с ними происходили удивительные трансформации. Дракон мог лишиться головы, пришелец – ноги, а полуобнаженная красавица с тремя пистолетами за лифчиком вдруг выступала совершенно обнаженной. Лишь пистолеты в ее руках заменяли одежду. Но как ты не размышляй, как не разубеждай себя, вид этих чудовищ был ужасен. Поведение нахально. Беременным женщинам, старикам и детям смотреть на них было страшно. А некоторым вредно, потому что они обучались на этих образцах насилию и враждебной нам эротике. Нельзя сказать, чтобы профессор Минц, главный ученый города Великий Гусляр, не обратил внимания на феномен, который обрушился на город. Да и как не обратишь внимания, если в ванной сидит рогатая жаба размером с тебя самого? Из-за кухонной плиты в Ксении Удалову целится одноглазый космический пират, а когда профессор Минц пытается отыскать статью из журнала Nature, он видит, что на его письменном столе сидит истинный дьявол с гранатометом в руках и намеревается выстрелить профессору в лицо. А профессор не до конца уверен, что имеет дело с фантомом, а не с нашествием из космоса. «Разумеется, мы столкнулись с персонажами из массовой фантастики», — сказал Минц. «Источник ее — отечественная халтура». «Почему же отечественная?» «Говорят, что эту дрянь нам из ЦРУ напустили. Многие так думают». Откликнулся, заглянувший к Минцу сосед Удалов. «ЦРУ?» – возразил Минц. «Обязательно воздвигло бы американский флаг над нашим сельсоветом. Не могут они без флага». Тут через стену в комнату вошел мускулистый дикарь в трусах и с пулеметом в руке. Он направил оружие на Минца и выпустил беззвучную очередь. Друзья кинулись под стол. Оттуда были видны лишь босые ноги дикаря. «Знаешь, как я их отличаю?» – спросил Удалов. «Знаю», – ответил Минц. «Их не слышно. Но лучше сначала спрятаться, а уж потом прислушиваться». Дикарь пропал в противоположной стене. Друзья поднялись. Было унизительно прятаться в собственном доме. «Что же ты, профессор, локатора не изобретешь?» – спросил Удалов. «Если это не ЦРУ, то источник в нашем городе». Минц только махнул рукой. Сквозь дверь прошла совершенно обнаженная женщина сказочной толщины, облаченная лишь в корону. «Где-то я читал о подобном феномене», – размышлял Минц. «Где же литературный персонаж путешествует по истории литературы и из окошка машины времени наблюдает образы литературных героев?» «Может, братья Стругацкие надумали?» – спросил Удалов. «Почему ты так решил?» «Они все уже надумали», – сказал Удалов. Он помолчал и добавил. «Им хорошо, у них сказки, а у нас реальная жизнь районного центра». «Но если мы имеем дело с плодами воображения писателя», – произнес профессор, – «то Шершеля Экривен, то есть писателя». «Нет у нас писателей», – вздохнул Удалов. «Не сподобились. Краеведы водятся, литсотрудники в газете, а писателя нет». «Газета», – подхватил слово Минц, – «звони Мише. Нет ли у нас приезжего писателя?» Миша Стендаль тут же ответил, что в «Гуслярском знамени» готовится интервью с писателем-фантастом Петро Паганини, работающим сейчас над тремя романами в жанре крутой фантастики. Ведущие герои его романов – боевые роботы, телохранители, наемные убийцы драконов и драконы наемных убийц. Опус Паганини «Последняя пуля в драконе» заинтересовало издательство в Сызрани, а настоящее имя автора – Петр Паганкин, и адрес его Стендаль предоставил по первому требованию. Они пошли к Паганини сразу. Вокруг дома реяли фантомы. Открыла им Дашенька, которую Удалов качал еще малюткой. Теперь она стала женщиной с бюстом и низким голосом. «Ой, как я рада, дядя Корнелий!» – загласила Дашенька. «Пошли на кухню, я там ланч разогреваю. Мой-то творит, творит, а потом себе ланч требует». На кухне было тесно, фырчал кофейник, под потолком покачивались полупрозрачные вампиры. «Над чем работаем?» – спросил Минц. «Вы не поверите. Он ей голову отрезал, сделал чашу и пьет вино из любимой женщины». «Кто же это такой?» «Ах, это же Корнюшон, понимаете?» «А привидения вам не досаждают?» — спросил профессор. Дашенька побледнела, но ответить не успела. «Это кто же к нам пожаловал?» — звонким дискантом запел от двери короткий массивный мужчина в черном парике и с нафабренными тараканями усами. Одет этот мужчина был по-писательски, в бархатную домашнюю куртку и джинсы. «Вижу, вижу. Представители общественности пришли пригласить меня на встречу с читателями?» Петру протянул руку. Они познакомились. От Петро пахло одеколоном. «Мы к вам», — сказал Минц, — «по поводу материализации духов». «Не понял». Петро отступил в комнату. Комната была невелика. В ней стояла двуспальная кровать под атласным, раструченным ромбами одеялом, видно из приданного, а также письменный стол с креслом перед ним. Разглядеть все это было нелегко, потому что комната была полна привидений. Но привидения еще не сформировались. Они были почти прозрачны. Они меняли позы и форму. Они готовились стать фантомами, а пока были лишь дымом. «Вот», — сказал Петро, — «пишу гусиным пером, как мой учитель Сашко Пушкин». Атмосфера в комнате была неприятная, хоть образы писательского творчества не вошли еще в более плотное состояние. Удалову показалось, что он вступил в воду, полную лягушачьей икры. «Ну вот», — сказал Минц, — «это мы и имели в виду. Здесь они зарождаются». «Не понял», — ответил писатель, приподнимая сбоку парик, чтобы почесать висок. «Что за претензии?» «Вы заполонили весь город своими драконами и роботами», — не выдержал Удалов. «Детей на улицу люди боятся пускать, и мы просим, чтобы вы держали их при себе». «Это что же такое?» — удивился писатель. «Получается, что вы надеваете оковы на мое вдохновение. Ну, это так не пойдет. Я в пен-клуб буду жаловаться». Но форточку он раскрыл, и привидения потянулись наружу. «Ну, так получше», — сказал Минц. Петро окинул взглядом комнату и произнес. «Да, курить мне надо меньше. Туманно становится». «Или дурак, или притворяется», — прошептал себе под нос Минц. И все сделали вид, что этого отчетливого шепота не слышали. «Я же честный, но бедный писатель. Даже на пишущую машинку денег не хватает». Усы дрогнули. По щеке покатилась слеза. «Они же безвредные», — пискнула из коридора Дашенька. Петро обернулся, увидел жену, прищурился и гаркнул. «Мичеланч на стол». А обратившись к Минцу с Удаловым, он спросил. «Еще вопросы есть? А то я пойду. Надо силы поддерживать, а вы заходите, не стесняйтесь». По улице они брели, удрученные. Пронзили насквозь полосатого Василиска, обошли разбитую летающую тарелочку. Они молчали и мыслили, раз уж это им было свойственно. «Силы воображения?» — думал Минц. «Ну почему тогда у других писателей так не получается? Ну творят себе, воображают, хоть бы что. Ты только представь себе». «По Петербургу летают носы или бегают Раскольниковы с топорами?» «Здесь имеет место быть взаимодействие», — сказал Удалов. «Так совпало. Гусиное перо, ланч, бумага, заботы женщины и, главное, специфика творчества». «Беспредела», — согласился Минц. «Разнузданное воображение». «Неужели мы бессильны?» — спросил Удалов. «Будем думать», — ответил Минц. Они вошли в свой двор. «Может, его отправить на Канарские острова?» — спросил Удалов. «Соберемся всем городом, купим ему путевку, а там, на Канарах, ко всему привыкли». «И что же мы так устроены?» — вдруг возмутился Минц. «Как нам чего не годится, сразу за границу, а потом их же будем упрекать, почему нечисть развели. Нет, сами породили, сами...» «И убьем?» — подсказал Корнелий. «Кто сказал о смерти?» И с этими словами Минц скрылся за дверью своей квартиры. А вместо него из двери выпорхнул крупный птеродактиль. И Удалов присел на цыпочки, хоть и понимал умом, что птеродактиля в гусляре пока не водятся. На завтра Минц к соседу не зашел. Удалов же, подойдя к окну, увидел, что Минц спешит по улице прочь от дома. За ним гнался неандерталец с дубинкой. А еще через полчаса к Удалову стала стекаться информация о движении и действиях профессора. Не зря же Удалов прожил в гусляре всю свою жизнь. Не хочешь, а будешь знать все о соседях и знакомцах. Сначала невестка пришла с рынка и сказала, что видела Минца, выходящим из городской библиотеки со стопкой книг под мышкой. Потом Ксения рассказала, что Минц посетил комиссионку, а заглянувшая Ксения Гаврилова добавила, что Минц вышел из комиссионки, купив там несколько старых платьев, веер из страусиных перьев и зонтик-парасоль. Наибольшее удивление Удалова вызвала информация о визите Льва Христофоровича в магазин «Иная Юдоль», где продавались предметы похоронного инвентаря. Там он купил букет искусственных цветов. Все это Минц оттащил в дом Поганкина и просидел у Поганкина до самого вечера. Удалов в очередной раз подошел к окну, когда Минц возвращался домой. Вид у Минца был усталый, но довольный. Как у человека, только что завершившего выполнение нелегкого, но обязательного долга чести. Удалов выглянул в окошко и спросил нарочито обыкновенным и вовсе не обиженным голосом: «Как успехи, коллега?» Тут Минца скрыла от взоров Удалова стая гигантских вампиров, промчавшихся над улицей. Потом Минц возник вновь. «Дело пойдет на лад», — сказал он. «В каком смысле?» «Рано обещать», — ответил Минц. На следующее утро в городе полегчало. Частота появления чудовищ сошла почти на нет. Люди выходили из домов, вдыхали свежий воздух, щурились от детской радости и понимали, что дождик снова идет для них, солнце светит для человечества и ветер завывает для людей, а не для привидений. И вот над опустевшей улицей пролетело, вернее, медленно и торжественно проплыло нечто сказочно красивое, как пирожное безе или клубничный мусс. Почуяв неладное, Удалов кинулся вниз. Он ворвался в комнату профессора и с порога спросил: «Ты что сделал, Лев Христофорович?» «Как всегда, средство придумал». «Ну, говори, говори!» Удалов переминался на пороге, не входил, потому что еще не завтракал. «Ну и уйти не мог. Сам догадаешься», — загадочно улыбнулся профессор. Удалов обиделся и собрался уходить. Минц его не видел. Он брился бритвой жилет и гляделся в зеркало. Вскоре Удалов пошел на улицу. Драконов там не наблюдалось. Город был тих, благостен, дети резвились в песочницах и бегали по скверу. Вдруг они прервали свои игры и испуганно замолчали. По дорожке сквера бежала незнакомая Удалову красивая молодая женщина в чуть-чуть разорванном длинном белом платье. На ее лице застыло изображение тревоги и душевной боли. Удалов посторонился. Проходя мимо дома, в котором обитал писатель Петро Паганини, Удалов остановился и поглядел наверх. Из окон не выскакивали птеродактили и пришельцы, но доносилось женское пение. Дарья Гоф напевала роман Солябьева. Что происходит? Неожиданно сквозь стену дома просочилась черноволосая женщина средних лет, упитанная, но несчастная. Она прижимала к глазам батистовый платочек. За ней показался мужчина военной выправки, но в костюме для верховой езды второй половины прошлого века. Мужчина протягивал руки к женщине. Не доходя до женщины несколько шагов, мужчина передумал ее останавливать и замер, скрестив руки на груди. Женщина же продолжала свой путь. Удалов не стал досматривать тревожную сцену. Ему захотелось домой. Когда он свернул на Пушкинскую, то увидел, что под ногами у него тянутся рельсы, хотя по Пушкинской сроду не ходили трамваи. Что еще за новая напасть? Может, драконы лучше? Удалов, ускоряя шаг, мчался к Минцу и чуть не попал под поезд. Старинный паровоз с длинной трубой тянул за собой несколько небольших зеленых вагонов. Вагоны были эфемерны и, наверное, относились к творчеству Паганини, но зрелище было внушительным. Поезд несся туда, где стояла печальная брюнетка, а на нее глядел мужчина в костюме для верховой езды. Удалов вбежал в кабинет Минца. «Что творится, сосед?» — грозно спросил он. «Лучше уж признавайся». Мин широко улыбнулся. Он сидел в кресле качалки и ласкал черного кота Лумумбу, которого завел и полюбил совсем недавно. «Мы избавили город от чудовищ», — сказал Минц. «Но к нам какие-то новые лезут». «Люди, а не чудовища. И это ненадолго. Скоро писатель нас покинет». «Объясни». «Если ты не можешь избавиться от болезни, то проще всего вышибить клин клином». «Какой клин каким клином?» «Я принес Паганини несколько незнакомых ему произведений литературы и убедил этого молодого человека, что куда больше шансов прославиться, если следовать заветам великих писателей прошлого. Я дал ему слово, что суммарный тираж нелюбимого им писателя Льва Толстого достиг за последние 100 лет 6 миллиардов экземпляров. «И что он сказал?» – заинтересовался Удалов. «Он вынул карманный калькулятор и принялся считать, сколько бы он получил на месте Льва Толстого при расчете 1,50 рубля с каждого экземпляра». «И что же?» «Остался доволен результатами, а сегодня я к нему заглядывал». «И что же?» «Пишет. Разве ты не видал вокруг его дома всяких персонажей?» «Эврика!» — воскликнул Корнелий Иванович. «Он пишет Анну Каренину. То-то поезд по Пушкинской ехал». «Ах, мой милый Удалов!» — усмехнулся профессор Минц. «Все в жизни не так просто, как кажется. Роман Паганини называется «Маня Каледина». Как видишь, он никогда не опустится до прямого плагиата». «Но под поезд она бросится?» «Куда ж ей деваться?» Удалов задумался. Потом обратил к Минцу круглое простодушное лицо. «Нет», — сказал он, — «ничего у нас не выйдет. Не сегодня-завтра снова драконы попрут». «Почему же?» «Да завернут издатели Паганини с его манией. Неужели они в школе не учились?» «Некоторые издатели в школе учились, но плохо», — вздохнул Минц. «А богатенькие забыли, чему учились. Наконец, самые богатые отличались слабым здоровьем и болели, когда проходили Анну Каренину. Кстати, Корнелий, никто в школе не надеялся, что дети прочтут роман Толстого. Потому его не читали, а проходили. А проходят как?» «Мимо?» «Вот именно. Проходят мимо». «Ничего», — сказал Удалов. «Если я прав, то Паганини вернется к драконам. Если ты прав, то придется нам иметь дело с изысканными чувствами». «Если я прав, то Паганини заработает столько денег, что сможет купить квартиру в Москве». Удалов улыбнулся и пошел домой. Ему хотелось посидеть в мягком кресле и почитать газету, но не пришлось. На кухне сидела Татьяна Ларина, судя по одежде и выражению лица, читала письмо от Онегина и тихо плакала. А Ксения, которая как раз вошла туда, стояла в дверях, скрестив руки на груди и убийственно глядя на непрошенную девицу. Удалов вздрогнул и хотел прошмыгнуть мимо, но Ксения схватила его за рукав. «Уже в дом таскаешь?» — спросила она Удалова. «Кого таскаешь?» «Шлюх таскаешь». «Я ее в первый раз вижу. А вообще она — воображаемое видение Александра Сергеевича Пушкина». «Если видение, почему она не у Пушкина на кухне, а у меня?» «А ты проверь», — предложил Удалов. «Она сквозная». Эта идея пришлась Ксении по душе. Она схватила сковороду и метнула ее в Татьяну Ларину. Сковорода пролетела сквозь тело гостьи и разбила на полке 3 любимые чашки. «Ах, она еще посуду бьет!» — закричала Ксения и вторую сковородку метнула в мужа. Через месяц видения прекратились. Гусляр опустел. Затем куда-то пропал и сам Петро Паганини. А уже осенью Минц как-то постучал половой щеткой в потолок, призывая Корнелия. Корнелий сбежал вниз. У Минца был включен телевизор. Вот что говорила дикторша. «Новый роман известного бестселлериста Петро Паганини «Маня Каледина», ставший всероссийской сенсацией и экранизированный режиссером Спилбергом, выдвинут на Букеровскую премию. Достоверность исторических деталей падения и трагедии, попавшей под поезд знатной женщине царского Петербурга, вызвала повышенное внимание к оригинальному творчеству прозаика. Наш корреспондент встретился с писателем, который недавно купил 5-этажную виллу на Канарских островах. Первым вопросом корреспондента...» На экране появилась вилла. Возле виллы в шортах и с теннисной ракеткой стоял Петро. На нем повисли 2 темнокожие от морского загара испанские красавицы. В окно кухни выглядывала осунувшаяся Дарья Гоф. «Как вам удалось придумать такой удивительный сюжет?» — спросил корреспондент. «Непросто», — ответил Петро. «Как вы относитесь к вашим шансам получить Букера?» «Букера возьмем», — ответил Петро. «А Оскар не за горами». И он засмеялся, уставившись в экран, будто догадался, что профессор Минц, избавивший великий гусляр от плодов буйного воображения Петро, не отрываясь, глядит в экран телевизора.